Глава 71. Верностью и заботой о клиентах он отличался с молоду. Знатного юношу Массинту он защищал от царя Гьемпсала с такой горячностью, что во время спора схватил за бороду царского сына Юбу. Примечание. История с Массинтой ближе неизвестна. А когда Массинта все же был объявлен царским данником, он вырвал его из рук тащивших его, долго скрывал у себя, а потом, отправляясь после притуры в Испанию, увез его с собою в носилках, окруженный толпой провожающих и фасками ликторов.